«У тебя не сестра, а демоническая богиня какая-то», — шепотом высказал свои впечатления Кагане после того, как дверь закрылась. «Со словом «демоническая» полностью согласен». Кое-как извинившись и уговорив сестренку вернуться к себе, Йосихико поднял Хосихиме с пола и уложил на постель. Она жаловалась на боль при каждом движении, так что он старался действовать максимально осторожно. «И вообще, зачем ты пришла? Если у тебя болит спина, то и сидела бы тихонько в молельне. Неужели она ползла сюда всю дорогу от святилища?» Йосихико считал, что боги умеют при необходимости летать или телепортироваться. «Тот гребец Юки вновь повел себя недостойно в моем присутствии!» Хосихима скривилась, поглаживая поясницу. «Я не собираюсь мириться с этим! Я так разозлилась, что сама не заметила, как пошла к тебе домой! По пути меня несколько раз едва не переехали автомобили!» «Так ты все-таки ползла!» «Лучше скажи, ты еще не придумал, как прогнать клуб гребли?» В ярости спросила Хосихима, и Сихико не нашелся с ответом. Не может же он сказать ей, что лег спать, так ничего и не придумав. «Мы изо всех сил думаем над этим», — ответил вместо него Кагане, подошедшая от двери к кровати и усевшийся на ее край. «Чем тебя на этот раз прогневал человек?» После этого вопроса Хосихима опустила взгляд и прикусила губу. «Алса!» «А?» — переспросил Йосихико, не расслышав ответа. Хосихима подняла взгляд и недовольно посмотрела на него. «Он целовался! Прямо перед моим святилищем с той девушкой-менеджером!» Ее слова изумили Йосихико, но не по той причине, на которую рассчитывала Хосихима. «О, так они встречаются!» «Мне это не важно!» Хосихима схватила Йосихико за рубашку левой рукой. «Это серьезный проступок! Мало ему было наступить на меня! Он еще и целуется рядом с божественной обителью!» Парень чмокнул девушку. «Всего-то!» Йосихико протяжно вздохнул. «Разве поцелуи стоит того, чтобы разводить такой скандал?» Поскольку Йосихико и сам в свое время встречался с менеджером секции, то понимал чувство парня. «Как ты смеешь говорить такие постыдные вещи? Свидания мужчины и девушки должны проходить скромнее!» «Хосихима!» Тихо обратился к ней Кагане, когда та принялась трясти Йосихико на удивление крепкими руками. «Разве пристало королеве драконов Аамитами так раздражаться от безобидных проделок людей? Это все равно, что думать о судьбе упавшей дождевой капли. Это потому...» Хосихима ослабила хватку, и Йосихико воспользовался возможностью осторожно разжать ее ладонь. Затем он посмотрел точно на Хосихиме, которая так и не придумала себе оправдания. «Ты знаешь, я тут почитал легенду о том, как Таваратота Хидосата сражался с огромной скалопендрой». Хосихима тихо ахнула, услышав это имя. «Я правильно понял, что он повстречался с девушкой, что попросила его истребить чудовище, когда она обратилась змеей, а он случайно наступил на нее. Этот элемент истории сразу привлек его внимание. Больно он похож на возникшую ситуацию. Однако если Хосихима прониклась храбростью Таваратоты Хидосата и поручила ему расправиться со скалопендрой, к Юки она пропиталась лишь ненавистью. Да такое, что попросила наказать весь его клуб. Ты точно разозлилась на Юки, потому что он наступил на тебя?» Когда Йосихико задал этот вопрос, Хосихима мучительно вздохнула, несмотря на него. Ее глаза слегка взмокли. «Я так давно не слышала это имя!» Тихо обронила она, а затем неожиданно начала рассказывать. «На то время моя красота считалась несравненной даже по меркам морских богов, и многие небесные и земные божества просили моей руки». Йосихико показалось, что она говорила о тех временах с какой-то гордостью. Но он промолчал и продолжил внимательно слушать. «Это тогда на меня положила глаз огромная уродливая скалопендра с горы Миками. Он приползал к мосту Карахаси каждую ночь и уговаривал стать его женой. Конечно, я ни за что не согласилась бы стать супругой создания, пожиравшего всю рыбу в озере Бива и делавшего вид, что ему никто не указ». Хосихима покачала головой, вспоминая минувшие дни. «Если ты так ненавидела его, то почему не прогнала сама?» Йосихико уселся на стул у стола и подпер щеку локтем. Он думал, что уж королеве драконов должно хватить на такое сил. Однако в ответ Хосихима бросила на него краткий взгляд и разочарованно вздохнула. «Ничего ты не понимаешь в девичьих сердцах?» «Девичьих сердцах?» «Кому же понравится девушка, которая злится на всех мужчин, приглашающих её замуж, и даёт им отворот-поворот? Каждой женщине хочется, чтобы её защищал сильный мужчина». Йосихико не нашёл, что ответить на её укоризненный взгляд, и скосил глаза в сторону. Неужели мысли богини могут быть настолько человеческими? Скользнувший в сторону взор случайно наткнулся на до сих пор неубранную открытку, и сердце Йосихико ёкнуло. «И всё же я не хотела просить о помощи богов, что пытались завести со мной отношения. Ведь попроси я одного из них, и мне однозначно пришлось бы стать его женой». «И тогда ты положила глаз на человека?» — спросил Кагане, и Хосихима медленно кивнула. «Скалопендры ненавидят человеческую слюну. Я подумала, что это мой шанс — найти храброго воина среди людей, попросить о помощи, пообещать в награду драгоценный камень». Тогда Хосихима обратилась большой змеёй и легла на мост Сета Карахаси. Многие люди пугались её вида и обходили мост стороной, но нашёлся храбрец, который смело прошёл по мосту, по пути наступив на змею. Его звали Фудзивара Хидосата. «Дорогой Хидосата оказался доброй и достойной личностью. Тем же вечером я пригласила его к себе. Он ухаживал за мной, кормил тёплой едой и даже посочувствовал, когда я рассказала ему о своём положении. Когда я осозналась, что он наступил именно на меня, он много раз почтительно извинялся и справлялся о моём самочувствии». Впервые в своей жизни Хосихима общалась с человеком. Она видела множество людей, проплывавших по реке Сета, но до того дня она воспринимала их лишь как ветерок, который дует круглый год, лишь изменяя свою температуру. Конечно, в те времена её почитали и прославляли куда больше, чем сейчас, но в тот день она впервые говорила с человеком с глазу на глаз. Когда Хосихима похвалила Хидосата за храбрость, тот смущенно улыбнулся. И почему-то от его улыбки у Хосихимы заныло сердце. Но тогда она сделала вид, что не заметила то чувство. «Хидосата с радостью согласился выслушать мою просьбу и сразился со Скалопендрой так блистательно, что иной мог принять бы его за бога. Я ни с чем не могу сравнить ни мужество его, ни изящество. И могучие руки его, которыми он натягивал тетиву, и горячие целеустремленные глаза, и даже капли пота, стекающие по лицу, всё в нём для меня стало чем-то особенным». Хосихима даже сейчас помнила ту битву в мельчайших подробностях. Вплоть до выражения лица Хидосата, с которым он целился во врага. Вплоть до цвета его одежды. Вплоть до того, как именно он загибал пальцы, державшие стрелу. Пусть в тот день Хидосата сражался не на жизнь, а на смерть, Хосихиме всё равно почти что хотелось, чтобы та битва продлилась вечно. «После того, как он сразил Скалопендру, я, как и обещала, наградила его божественным драгоценным камнем, и Хидосата вновь вернулся в мир людей, чтобы посвятить свою жизнь воинам. Не раз и не два я думала о том, чтобы посетить его, но королева драконов не может так просто наведаться к человеку в гости». А после всех сомнений я однажды услышала, что дорогой Хидосата, как и положено человеку, обзавёлся женой и детьми. Тихо проговорила Хосихима и опустила взгляд. Когда на меня наступил Юки, я невольно вспомнила о тех временах. Вспомнила, что когда я была молодой, прекрасной, полной сил богиней, то не смогла сказать такие важные слова. Вспомнила о тех чувствах, что заточила в глубине своей души, полагаю, что богине нельзя мечтать о таком, а на людей следует смотреть, как на капли дождя. С этими словами Хосихима приставила к лицу ладони. С того самого дня, как на меня наступил Юки, я места себе не нахожу и мучаюсь от сожаления, бесконечно спрашивая себя, почему в тот раз ничего не сказала. Ах, если б я смогла, то сейчас не сходила бы с ума от всех этих мыслей! Пусть даже они бог и человек, но стену эту можно было преодолеть. Ей даже не нужна была длинная речь. Всего одна фраза. «Я влюблена в вас». Если бы Юки не наступил на меня, моя голова не разрывалась бы от таких мыслей. Если бы взгляд его не напоминал мне о дорогом Хидосато, выводя меня из себя, если этот человек, что наступил на меня, больше никогда не подойдет к моей реке, я вновь смогу успокоиться!» Когда Хидосато закончила исповедь, Йосихико медленно и протяжно вздохнул. «Так вот в чем дело. Очень многое, наконец, встало на свои места. Ее рассказ объяснял и ненависть, которую Хосихима питала к Юки, и ее зависть по отношению к влюбленным. Йосихико еще раз бросил взгляд на открытку. До сих пор они с его девушкой так и не сказали друг другу, что между ними все кончено, и поэтому Йосихико, как и Хосихима, страдал от того, что не мог сказать нужные слова. И виновата в этом его собственная усколобость, из-за которой он молча отдалился от девушки. До сих пор он успокаивал себя тем, что у них просто не было возможности поговорить друг с другом. Но, возможно, это просто оправдание, которое Йосихико придумал, чтобы избежать хлопот. В голове снова ожила улыбка той девушки. Йосихико замотал головой. Возможно, если бы они в свое время поговорили друг с другом и раскрыли свои чувства, все сложилось бы по-другому. Но все-таки я понял бы, случись это в эру расцвета богов. Но влюбляться в человеку 1000 лет назад? Кагане покачал головой. Хосихима вздохнула с удрученным видом. Я и сама понимаю, что это стыдно. Именно поэтому и не смогла признаться ему. Стыдно? С какой стати? Вдруг вмешался Йосихико и сразу поймал на себе недовольные взгляды Кагане и Хосихимы. Тебя что, ничего не смутило в ее истории? Или ты думаешь, что людям и богам дозволено вступать в любовную связь? Спросил Кагане. Йосихико, все еще подпирая ладонью щеку, посмотрел в золотистые глаза лиса. «Не знаю насчет связи, но что постыдного в том, что Хосихима влюбилась в Хидосато? С какой стати ей должно быть стыдно за любовь?» После этих слов Хосихима удивленно вскинула голову. «Просто ты влюбилась в обычного человека. Любовь – такая вещь. Ей не прикажешь. В противном случае я бы и сам...» Йосихико затих и не смог договорить. Если бы любовь подчинялась приказам, сейчас у него наверняка была бы девушка. И, возможно, он уже нашел бы себе другую прекрасную половинку, которая бы отлично подходила ему. Но не именно ли этот смысл люди вкладывают в слово «любовь»? Не потому ли влюбляются, что не могут ей приказывать? Йосихико изо всех сил старался подобрать слова. «Я полагаю, что любить кого-то... это счастье. А уж если этот человек отвечает на твои чувства, то это и вовсе стоит назвать чудом». Хосихима приоткрыла рот, словно желая что-то сказать, но не смогла и вновь опустила взгляд. «Ты хочешь сказать, что людям во благо влюбляться в капли дождя и опадающие листья?» Изумленно спросил Кагане. Йосихико перевел на него взгляд и ответил. «Ты не понимаешь, Кагане». С этими словами он открыл ящик стола и принялся в нем рыться. Кагане всегда казался ему твердолобым типом, но чтобы настолько? Сердце не слушается логики. От этих слов Кагане повел ушами и закрыл рот. Хотя, конечно, чувства Хосихимы я тоже понимаю. В конце концов, Юки и правда можно назвать наглецом. Что же нужно сделать, чтобы довольными остались и боги, и люди? Вряд ли с того света удастся вызвать Хидосато, чтобы Хосихима все-таки донесла до него свои чувства. «Давайте лучше спать. Завтра подумаем». Часы у изголовья показывали уже 16:30. Вряд ли в такой час в голову может прийти толковая мысль. Йосихико подавил зевоту, а затем протянул Хосихиме вещь, которую достал из ящика. «Что это?» – удивленно спросила Хосихима, поднимая взгляд на Йосихико. «Компресс. Мне его дали, когда я повредил колено. Приложи к пояснице». После этих слов Йосихико окинула взглядом неподвижно лежащую Хосихиму. «Или лучше давай я наложу». Однако в таком случае ему придется снять с нее кимоно. «О чем ты думаешь, нахал?» Тут же закричала Хосихима, угадав его мысли. «Так я и думал». Конечно, он и не планировал до нее домогаться. Йосихико низко поклонился, затем взял с кровати одеяло и улегся на пол, положив под голову подушку от дивана. «Спокойной ночи». Пол, конечно, холодный, но ничего страшного. Не может же он просить больного человека спать на полу? Мозг самого Йосихико уже вовсю буксовал после стольких размышлений. Кагане протяжно вздохнул, а затем свернулся калачиком на полу, уткнувшись носом в пятку Йосихико. Уже скоро оба они засопели, и лишь Хосихима еще долго смотрела на компресс, который дал ей Йосихико.